Глава 7. «Мужа?» — пробормотала королева, глядя на список, как на ядовитую змею, но не торопясь брать бумаги. «И вы наверняка уже кого-то выбрали». Ее губы дрожали, и Арман насторожился, но внешне никак не показал эмоций. «Я подчеркнул наиболее подходящих, Ваше Величество», — невозмутимо ответил он, внимательно наблюдая за Сесилией. «Думаю, вам стоит встретиться с этими достойными молодыми людьми, возможно, пообедать с ними, устроить прогулку. А потом мы с вами сядем и обсудим, кого пригласить на празднование вашего дня рождения, и вы сделаете выбор». Мягко произнес Арман, словно говорил с маленькой девочкой. «Ваше Величество, вы согласны?» «Да», — сглотнув, ответила она, все так же не сводя взгляда с листков. «Тогда я жду от вас завтра расписание встреч». «Да, миледи?» — настойчиво повторил канцлер, опираясь на стол. «Да, конечно». Снова с запинкой ответила Сесилия, явно пребывая в мыслях далеко от кабинета. «Как скажете, господин канцлер». «Это все?» Она, наконец, посмотрела на него, и Арман подметил, как заблестели глаза Ее Величества. Снова она собиралась вот-вот расплакаться. «Да, все», — кивнул Арман, выпрямившись. «Не смею вас больше задерживать». Он поклонился и вышел из королевского кабинета. Хмурясь и обдумывая короткую встречу с Сесилией, канцлер, не задерживаясь во дворце, вернулся в управление, бросил взгляд на часы. У него еще оставалось чуть больше часа. И решительно потянулся к сфере связи. «Франсуа, ты мне нужен», — коротко распорядился канцлер. В ожидании своего заместителя Арман прошелся по кабинету, напряженно размышляя и досадливо морщась. «Ах, как же не хватало своего человека в окружении Сесилии! Она слишком подозрительна и не подпускает к себе других мужчин, кроме этого графинчика из конюшен. А женщин держит на вежливом расстоянии с тех пор, как появилась Аурине де Маринье. И даже Франсуа не удалось никого внедрить в ближайший круг Сесилии. Арман грешил, уж не применили ли к королеве магию. Но нет. Амулеты молчали. Никакого приворота. Эта Аурине ловко окрутила ее величество и... «Мой лорд?» Серый паук, как всегда, появился совершенно бесшумно. Даже дверь не скрипнула. «Ее величество панически боится свадьбы, и я склонен считать, что она хочет сделать консортом этого графчика». Сразу обозначил Арман свои подозрения. «И готов спорить на что угодно, что у прелестной и развратной Сесилии не только фаворитка имеется, но и фаворит». По губам канцлера скользнула двусмысленная усмешка. «Что мешает ее величеству выйти замуж за правильного мужчину, родить наследника и предаваться дальше разврату с графом и графиней де Марини?» С убийственной невозмутимостью парировал Франсуа, и его глаза заблестели. Единственное, что выдавало эмоции серого паука. Он любил вот так рассуждать с начальником, и порой в их беседах рождалось драгоценное зерно истины. Арман посмотрел на помощника, побарабанил пальцами по столу и медленно кивнул. «Вот и я думаю, что-то тут нечисто», — протянул он. «Темнит наша королева, ой, темнит. Франсуа, я хочу знать, что будет происходить на этом маскараде», — заявил Арман. «Отправь туда своих людей. Сесилия что-то замышляет, и я хочу знать, что именно». «Сделаю, ваша светлость», — наклонил голову Франсуа и добавил. «Нам нужен кто-то, кто не возбудит подозрений у королевы и ее фаворитов. Никто из моих людей не подойдет. Прислуга не годится. А те, кто работает на меня из аристократии, тоже не могут». «Есть у меня кое-кто на примете», — оборвал его Арман и улыбнулся. Во взгляде канцлера мелькнула нежность. «Знаешь, подготовь ко мне бумаги на все свободные земли в окрестностях Эрхельма». Выпрямился он, убрав с лица улыбку. «Особенно обрати внимание на почивших вдовцов, не оставивших после себя наследников. Желательно, чтобы на землях находилось какое-нибудь небольшое прибыльное предприятие, и оно не было убыточным. Есть у нас такие? Поищем», — кивнул Франсуа, не задавая лишних вопросов. «Еще указания? Дом в квартале Рос. Не слишком роскошный, подходящий скромной аристократке из не очень богатого рода», — подумав несколько мгновений, добавил Арман. «Покупка не должна быть связана ни с кем из нас. Ни через третьи, ни через четвертые руки. Дом нужен мне абсолютно чистым, как и поместье. Все документы принеси мне. Я скажу, на кого оформить». «Да, ваша светлость», — снова склонил голову серый паук. «Это все?» «Следи за Ауриней и Дорном и копай на них дальше. И за королевой приглядывай по возможности». Канцлер поднялся. «Будет сделано, ваша светлость». Франсуа тоже встал, поняв, что аудиенция закончена. Оставшись один, Арман остановился перед шкафом, где хранились самые важные личные дела, пробежался пальцами по завитушкам, снимая защиту. Воздух вспыхнул голубыми искрами, они на мгновение сложились в замысловатый узор и погасли. Выбрав несколько папок, канцлер восстановил защиту, открыл ящик стола и достал оттуда довольно большую резную шкатулку. И только потом покинул кабинет, чувствуя, как сильнее забилось сердце от предвкушения скорой встречи с Вивиан. Эта неделя должна стать решающей. Или он добьется своего, и на выходные она переедет в город, или... Нет, только первое. Никаких других вариантов. Вивиан станет его. Это даже не обсуждается. И канцлер, выйдя из управления, поспешил за леди Клементиной. Ну а после их с Вивиан ждет прогулка по Фандарху. Только теперь не просто в качестве отдыха. Проснувшись утром, как всегда, оказалось около 10 утра. Я встала с четкой уверенностью, что сегодня все изменится. Только вместо сомнений, а стоит ли, в крови бурлили азарт и предвкушение. Прошлая жизнь уже казалась далекой и тусклой, словно фильм о ком-то другом, сделанном на старой кинопленке. Сейчас я ощущала себя как никогда живой. Эмоции омывали душу волнами, принося яркие и вкусные впечатления. Уже хотелось поскорее туда, в большой город, окунуться в атмосферу интриг и высшего света. Отчего-то не сомневалась, я там отлично приживусь, несмотря на экспресс-курс обучения и, возможно, недочеты. На практике они справятся быстрее, чем если я буду сидеть здесь и зубрить. Готовясь к встрече, я снова тщательно перебрала гардероб, пытаясь подобрать подходящий моему настроению и намерению наряд. Игривая? Да. Решительная? Еще раз да. Ну а там посмотрим. И моя рука потянулась к прелестному платью из тонкого муслина, с рукавами-фонариками и украшенная по полу шелковой вышивкой нежно-лиловых и фиолетовых оттенков. В квадратном вырезе уютно устроился медальон. Широкий атласный пояс подчеркивал грудь. Волосы я довольно ловко собрала в небрежный художественный беспорядок, заколов шпильками и позволив нескольким прядям упасть на шею. Вот так. До прихода Армана и леди Клементину я провела время в библиотеке, с новыми силами взявшись грызть гранит местных наук. Когда же к полудню вернулась в гостиную, меня там уже ждали. Поймав внимательный взгляд Армана, я слегка улыбнулась, уловив в глубине темных глаз мелькнувшую искру удивления, и чуть склонила голову, приветствуя гостей. Канцлер держал в руках несколько папок и небольшой саквояж, и мое любопытство тут же взвилось на дыбы. Но я не показала виду. Потерпит. Сначала занятие с Клементиной. «Дамы, у вас есть 2 часа», — сообщил Арман, прошел мимо меня, ударив еще одним взглядом, и вышел. «Да, судя по всему, канцлер мой вид оценил и, кажется, понял все правильно». По крайней мере, довольная улыбка в уголках глаз мне точно не померещилась. Клементина поставила на стол свою вместительную сумку и достала несколько накопителей. «Итак, госпожа, сегодня мы будем учиться ловить чужую магию». 2 часа пролетели незаметно, и когда в дверь раздался деликатный стук, я едва не вздрогнула, подавив разочарованный вздох. Ведь Арман обещал мне прогулку по Фандарху. И не просто прогулку, а проверку моих способностей в магии. Мне и самой не терпелось узнать, что же я могу с такой необычной способностью. Плести кружева из остатков чужой силы получалось все легче и легче. Пальцы словно сами знали, что надо делать. Зайдя в гостиную, Арман положил на стол папки и саквояж и обратился ко мне. «Вернусь через 2 минут». «Да уж не сомневалась». Я кивнула, покосившись на оставленные вещи, но решила терпеливо дождаться канцлера, прежде чем тянуть к ним свои загребущие руки. Вдруг все-таки это не предназначается мне, и Арман просто решил устроить очередную тонкую проверку. Я прошлась по комнате, остановилась у окна, бросив рассеянный взгляд на сад, а услышав тихий звук открывающейся двери, повернулась, но сказать ничего не успела. Арман в несколько шагов преодолел между нами расстояние, и я оказалась в кольце сильных рук, обнявших так крепко, что на миг пресеклось дыхание. В следующий миг губы опалил поцелуй, жадный, горячий, заставляющий кровь быстрее бежать по венам. Не ответить не было никакой возможности. Арман словно брал свое, подчинял, и в какой-то момент я даже почувствовала смутное беспокойство от такого взрыва эмоций у обычно сдержанного канцлера. Неужели так занят работой, что на личную жизнь совсем не хватает времени? Мне казалось, любая рада согреть его постель. Судя по тому, как заныли губы от напора, темпераменту Армана будь здоров. Тут не только деревья будут гнуться, но и все окрестные соседи нервно выйдут покурить, если бы они тут имелись. Ладонь Армана медленно провела по спине. Пальцы нежно пробежались по краю выреза, погладив кожу. И я невольно выгнулась, задохнувшись от всплеска ощущений. О, да, теперь сомнений не осталось. Арман весьма умелый любовник. И очень скоро мне предстоит убедиться в этом на своем опыте. Когда закончился воздух в легких, я со всхлипом отстранилась, глядя на канцлера, лихорадочно соображая, какую линию поведения выбрать. Кажется, я слегка просчиталась. И отношение ко мне Армана несколько серьезнее. Или все-таки просто страсть к необычной игрушке. Я соскучился. Выдохнул он, и от хриплых ноток в его голосе по спине скатилась змейка мурашек. «Осторожнее, Арман, а то я решу, что вы влюбились». Улыбнувшись, непринужденно ответила я шутливым тоном. «Предлагаю отбросить эти формальности». Канцлер шутку не поддержал, и мне на несколько мгновений стало не по себе. «Это не Вадим, которого легко можно осадить, включив стерву на полную. Этого мужчину так просто не остановить. Но отступать поздно. Нужно было или не допускать вовсе нашего сближения, или уже не дергаться и решать проблемы по мере их поступления. Только когда мы одни?» Тут же выдвинула я встречное предложение, оставляя себе лазейку на будущее. «Не знаю, насколько свободны в этом мире нравы, но я не планировала демонстрировать перед высшим светом наши отношения. В том, что они будут, теперь уже не сомневалась. Это читалось во взгляде Армана, в его жестах, в том, что он так и не отпустил меня, продолжая обнимать, и ответной улыбки на его лице не появилось. «Хорошо». Спустя несколько томительных мгновений произнес наконец он, и я тихонько перевела дух, пока не услышала следующие слова. «О моих чувствах поговорим позже, Вив. Нас ждет Фандарх». Арман наконец разжал руки и шагнул к столу, обведя широким жестом. «Вот эти папки изучи до завтра. Здесь досье на королевскую семью, Сесилию, Себастина и их ближайшее окружение, в том числе и на фаворитку Ее Величества», — добавил канцлер, усмехнувшись. «А вот это лично для тебя». Он открыл саквояж и начал один за другим выкладывать футляры. «Накопители, Вив, пора тебе обзаводиться своей магией». Сердце пропустило удар. Я не сводила взгляда с бархатных коробочек, явно не просто кристаллы. Медленно подошла к столу, погладила пальцами ближайшую и открыла. Изящный браслет из белого золота с голубыми, идеально чистыми и крупными аквамаринами. Умно, да. Белый металл и голубой цвет — пустота, туман, отсутствие всяких намерений. Просто украшение, если быть точной. Подходит для стихийной магии воздух и вода. Еще можно собрать остатки защитной иллюзии, пояснил Арман, наблюдая за мной. Я открыла следующее. Красивое кольцо с насыщенным зеленым изумрудом в старинной золотой оправе. Губы тронула улыбка. Намек на то, что к даме можно подходить только серьезными намерениями. А еще не ошибусь, если предположу, что это для магии земли и целительской, что я и озвучила, посмотрев на Армана. Его усмешка стала шире, а во взгляде мелькнуло удовлетворение. «Все верно», — подтвердил он. Остальные накопители тоже оказались украшениями, как я и предполагала. И всего пара обычных кристаллов, довольно большой емкости, судя по насыщенному фиолетовому цвету. «По мере наполнения цвет светлеет», — объяснил Арман. «Еще есть кристаллы, в которые можно собирать магию разных направлений. Их принесу в другой раз». «Ну что, поехали?» Канцлер выгнул бровь. Я лишь прихватила шарф, накинув на плечи, и надела кокетливую шляпку с вуалью и украшениями из пучка пушистых перьев в тон платью. Браслет занял свое место на запястье, а в сумочке — один из кристаллов. Остальные накопители я оставила на другие прогулки. И мы поехали в Вандарх. Странная это была прогулка, волнующая и немного тревожная. Арман снова применил к нам отвод глаз. И я видела шлейф голубых, словно шелковых нитей за нами, но не покушалась на них. Тогда магия могла разрушиться, если, конечно, знать, за какой кончик дернуть. Леди Клементина сказала, что далеко не всякое плетение поддается кружевнице, и я в этом убедилась на иллюзии вокруг имения Армана. А здесь он особенно не старался. Простенькая защитная магия и так хорошо действовала, практически незаметная для остальных. Как и мы. А еще я отчетливо видела разноцветные нити, тянувшиеся за гуляющими, и с удовольствием забирала себе излишки. Ведь совсем не обязательно разрушать, можно просто аккуратно отрезать. Канцлер вроде вел себя как обычно. Но в то же время я отмечала и случайные вроде бы прикосновения, и мягкость в голосе, когда он обращался ко мне, и взгляды. Искоса, пристальные и слегка напряженные. Я же улыбалась, внимательно слушала негромкие пояснения и складывала свою добычу в браслет. Магию воды, воздуха, а в кристалл решила собирать какую-нибудь редкую, если встречу. Хомяк во мне скулил и пытался подвигнуть на то, чтобы хватало все, что плохо лежит. Но я включила разум и усмирила инстинкты. Мне сейчас стоило продумывать каждый свой шаг, чтобы в дальнейшем не проиграть. Мы посидели в кафе, поддерживая ничего не значащую беседу. Арман купил нам по освежающему коктейлю, а потом вдруг взял за руку, заглянул в глаза и негромко спросил. «Я вас не пугаю своей настойчивостью?» Я спокойно встретила его взгляд, спрятав эмоции поглубже, и даже не попыталась освободить ладонь. Арман поглаживал мои пальцы, легко, едва касаясь, и на мгновение мелькнула грустная мысль. «Жаль, что это не мой мужчина». Нет, отвращения к прикосновениям и поцелуям я не испытывала. Но и бабочек в животе, и падения шифера с крыши тоже не было. Может, я старомодна, или где-то глубоко внутри жила маленькая романтичная девочка, и она лучше знала, что вместе с Арманом я не останусь. Он слишком властный, слишком привык все контролировать. А я люблю свободу и самостоятельно принимать решения. Такие, как Арман, советоваться не будут, они просто поставят перед фактом. Может, для кого-то такой мужчина и подходит, но не мне. Однако я лишь улыбнулась и опустила ресницы, глядя сквозь них на канцлера. «Арман...» — тихо протянула я. «Я вполне взрослая, чтобы понимать, чего хочет от меня мужчина, и вовремя остановить его». «Чёрт! Я точно сумасшедшая! Потому что ходить по краю, дразнить Армана мне нравилось». Это вызывало странное, пьянящее ощущение, наверное, сродни тому, когда дергаешь тигра за усы. Да, видимо, соскучилась по адреналину. Канцлер выгнул бровь, поднес мои пальцы к губам и поцеловав, приподняв уголок рта. «Даже если этот мужчина не желает останавливаться?» Мягким, бархатистым тоном уточнил он. Я склонила голову к плечу и в тон ему ответила. «Вы можете быть каким угодно жестким, Арман, но не верю, что вы способны принудить женщину против ее воли». «Ох, надеюсь, что так. Я же, по сути, совсем мало его знаю». «Я рад, что наши желания совпадают, Вивин», — отозвался он, снова погладив мои пальцы и чуть сжав. «Продолжим прогулку». И мы продолжили. Домой меня вернули только после обеда. Слегка уставшую, но довольную. Накопители были полны под завязку. Пообедали мы уже в поместье, и когда встали из-за стола, Арман подошел и обнял, мягко привлекая к себе. «Я вернусь вечером», — сказал канцлер, пристально глядя в глаза. Его пальцы легли мне на подбородок, погладили к 8. Ну, вот и все. Чем закончится вечер, сомнений не осталось. Всего лишь на миг сердце испуганно замерло, но потом забилось снова. Я справилась с эмоциями. «Есть какие-нибудь пожелания?» уточнила, не отстраняясь и даже находя удовольствие в нежных прикосновениях. «Удиви меня, Вив», — прошептал Арман, наклонившись и накрыв мои губы поцелуем. Куда более бережным, чем днем, словно извиняясь за всплеск эмоций. «Удивить, говоришь». «Хорошо, удивлю». Идея появилась почти сразу. Осталось проверить, есть ли в гардеробе все нужное. Оставшись одна, я неторопливо поднялась в свои комнаты и занялась инспекцией нарядов и всего причитающегося. И надо же, нашла то, что хотела, даже чулки и подвязки. А из украшений решила использовать принесенные Арманом накопители. Там как раз имелся чудный набор из сережек и колье. После набрала ванну с ароматной пеной и маслом, прихватила из библиотеки развлекательную книгу и устроила релакс часика на полтора. Эх, еще бы массаж какой-нибудь. И вообще, полный комплекс спа-процедур. А вот интересно, есть тут что-то похожее? Надо бы у Армана поинтересоваться при случае. Пока я нежилась в ванной, наступил прозрачный сиреневый вечер, тихий и романтичный. Выйдя в спальню в одном кружевном пеньюаре, небрежно запахнутом на груди, я мельком посмотрела в окно, на догоравший малиновый закат и грустно улыбнулась. Да, в такой вечер бы с любимым мужчиной за ужином сидеть. Но чего нет, того нет. И нечего мечтать о несбыточном. И я приступила к подготовке встречи с Арманом. Расчесалась, слегка взбила волосы, чтобы они легли небрежными мягкими волнами на плечи. Дальше последовало белье: тонкая батистовая сорочка нежно-голубого цвета, без отделки, без кружева, просто сорочка, чистый лист, лишь намек на то, что леди все же соблюдает приличия. За сорочкой трусики из того же материала и цвета, на обычных завязках, и к ним чулки с подвязками. Наконец, платье. Гладкий атлас оттенка летнего неба. Круглый вырез, рукава чуть ниже локтей, и снова никакой отделки. Ничего, могущего навести на какие-то мысли относительно хозяйки наряда. Просто женщина. Без прошлого. Пока еще без будущего. Просто незнакомка. Сережки и колье из аквамарина в простой оправе, без изысков, закончили мой образ. И я посмотрела на себя в зеркало. Да, голубой определенно мой цвет. Женщина-загадка. Незнакомка. Сама решающая, кем ей быть в следующий момент. Что ж, господин канцлер, надеюсь, я вас удивлю. До назначенного срока оставалось еще полчаса. Я спустилась в сад, прогулялась, внимательно рассматривая цветы. Кажется, где-то видела то, что мне нужно. Что-то вроде георгины, только такого же нежно-голубого цвета. Дополнять образ так уж по полной. Георгина — признак утонченного вкуса, элегантности. Им обычно украшали себя дамы из высшего общества. А я же леди, так? Ну вот и позволю себе единственный намек. Задумчиво улыбнувшись, я вставила цветок в волосы и неторопливо пошла обратно к дому. Солнце уже почти опустилось к горизонту, но небо еще цвело всеми оттенками розового, алого и золотистого, лишь кое-где на чистом небе виднелись серебристые перышки облаков. Красиво. Я перевела взгляд на дом, и какое-то шестое чувство подсказало, что пора возвращаться. Меня там уже ждут. И я твердым шагом, подняв подбородок, направилась к двери. Начинался новый этап моей жизни. Я переступила порог, и нос сразу уловил соблазнительные ароматы, идущие из гостиной слева. В холле царил полумрак, горели всего два светильника ближе к лестнице, и я свернула гостиной. Невольно задержала дыхание на несколько мгновений и шагнула вперед, как будто прыгнула с обрыва. Арман стоял у окна, заложив руки за спину, однако едва я появилась, как он сразу оглянулся, пристально посмотрев на меня. Я выгнула бровь, чуть склонив голову, и негромко уточнила. «Я удивила, господин канцлер?» Он ответил не сразу. В гостиной горели всего две свечи в массивных бронзовых подсвечниках. На столе красиво стояли тарелки и несколько блюд, накрытых круглыми крышками. Конечно, бутылка вина и бокалы. Но на сей раз ни цветов, ни подарков. Арман тоже решил не давать мне никаких намеков. Что ж, ожидаемо. Он неторопливо подошел, рассматривая меня. Я не шевелилась, тоже наблюдая за ним и подмечая и вспыхнувший огонек восхищения в глубине глаз, и притаившуюся в уголках губ улыбку. Как женщине мне это льстило, конечно же. Арман остановился рядом со мной, его взгляд еще раз медленно прогулялся по мне, а потом он коснулся руки, наклонился, поднеся к губам и запечатлел поцелуй. «Удивило», — признал он и прищурился, не торопясь выпускать мою ладонь из своих пальцев. «Значит, чистый лист?» Я повела плечом, невозмутимо кивнув. «Почему нет?» — коротко ответила и позволила отвести себя к столу. Арман отодвинул мне стул, я опустилась, расправив складки платья, и его пальцы легко скользнули по изгибу шеи, родив россыпь мурашек. Канцлер обошел стол и сел напротив, разлил вино, потом разложил по тарелкам что-то нежное, пахнущее пряностями и травами, кажется, мясной рулет в подливке. Мы подняли бокалы, и Арман негромко произнес: «Что ж, за твою новую жизнь, Вивен». «За нее», — поддержала я и коснулась краем его бокала. Несколько минут мы отдавали должное искусству неизвестного повара, а потом Арман спросил с едва уловимой мягкой иронией. «Расскажешь о себе?» Тут я решила поддаться хулиганскому настроению и разбавить серьезность и даже некоторую пафосность этого вечера. Откинулась на спинку, аккуратно держа бокал двумя пальцами, и усмехнулась, подняв бровь. «А может, ты расскажешь мне обо мне?» Поддразнила Армана. «Но очень хочется услышать, что же он думает и кем меня считает». Канцлер отзеркалил мою усмешку, отсалютовав бокалом и тоже принял расслабленную позу. «Хороший психолог и манипулятор, однако. Умная, красивая, знающая себе цену женщина». Начал он, и потому как Арман делал небольшие паузы для обдумывания, поняла, что говорит канцлер искренне. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что решительная и умеющая добиваться своего». Арман снова помолчал. «Утонченная и воспитанная, настоящая леди. Его улыбка стала шире, а во взгляде мелькнуло что-то подозрительно напоминающее нежность. Ну, угадал, да. Только вот насчет леди... Да, я, конечно, руководствуюсь разумом в поступках и решениях, но не советую никому загонять в угол. «Разгон до стервы за 6 секунд», как гласил слоган, увиденный мной как-то на футболке. «Любишь изысканные наряды и еду, но не гонишься за внешней роскошью и предпочитаешь сдержанную элегантность», продолжил Арман, рассказывая свои соображения, глядя на меня поверх бокала. «Такой наблюдательный». Одобрительно кивнула я, снова уделив немного внимания еде, благодаря магии не остывавшей и не терявшей вкуса. «А ты расскажешь мне обо мне?» Вернул Арман подачу, и в его голосе звучало искреннее любопытство. «О, господин канцлер, да вы тщеславны, как все мужчины. Ну что ж, откровенность за откровенностью». «Умный, хитрый, умеющий быть жестким», уверенно заговорила я, поглядывая на Армана. «Полагаю, продумываешь на 3 шага вперед и даже неудачу стараешься обернуть в свою пользу, как и полагается канцлеру». Слегка польстила Арману, зная, что права. «При этом, хоть и хорошо контролируешь себя, но натура страстная и взрывная. Не любишь, когда твои планы нарушают, особенно внезапно». Канцлер издал смешок, отставил бокал и негромко хлопнул пару раз в ладоши. «Еще и проницательная», — отозвался он с одобрением. «Я не ошибся в тебе, Вивьен, в который раз убеждаюсь». «Да». «Но играть на равных все равно не готов, Арман». Конечно, эту мысль я оставила при себе. Прекрасно понимаю, что в этом мире к женщинам отношение немного другое, чем я привыкла, но предпочту играть по своим правилам, пусть и они не понравятся Арману. Мы снова помолчали, и я небрежно осведомилась. «Так ты собираешься вести меня только к этому самому торжеству в честь королевы?» «Нет». Арман покачал головой, и его ответ меня и обрадовал, и взволновал. «Раньше». «Вижу, что ты вполне готова, и к концу недели я тоже все подготовлю». Я вопросительно посмотрела на него. «Твоя легенда, Вив», — пояснил он с улыбкой. «Ты должна быть безупречна. И я постараюсь, чтобы так оно и вышло. А теперь давай не будем больше о делах. Хочешь, расскажу, куда в столице стоит сходить?» Конечно, я не стала отказываться, и намек прекрасно поняла. Следующий час мы вели непринужденную беседу. Арман выступил в роли экскурсовода, и к концу ужина я представляла, как проведу первые дни в большом городе. Естественно, билетами, назначенные мероприятия, как и пропуском в Малый Королевский парк, меня обеспечат. Беседа угасла сама собой, как только опустили наши тарелки. Тишина в гостиной сгустилась, стала плотной, почти осязаемой. Арман больше не улыбался, лишь не сводил с меня потемневшего взгляда. А когда я отложила вилку, медленно встал и подошел, остановившись за спиной. Ноздри пощекотал терпкий, немного резкий и с горчинкой аромат, исходивший от Армана. В горле пересохло от взметнувшегося волнения. Все же мужчины у меня не было довольно давно. Пальцы канцлера медленно провели по волосам, подхватили с одной стороны, обнажая шею и часть спины, погладили кожу неприкрытую тканью платья. Она тут же вспыхнула сотней искорок, и я заметно сглотнула, длинно выдохнув. «Пойдем». Прозвучал около уха тихий голос Армана, и его горячее дыхание пощекотало шею. Я поднялась, плавно повернулась, встретившись с ним взглядом, и также тихо ответила. «Пойдем». Почему-то из головы никак не шла картинка мотылька, легкомысленно летящего на свет фонаря. Но отступать мне некуда. Да и мои женские инстинкты уже очень хотели узнать, так ли горяч Арман в постели, как я предположила. Так что, Вив, дорогая, будем расслабляться и получать удовольствие. В конце концов, я заслужила.